Фигура Рина растворилась во тьму. У тебя совсем фантазия в отношении атак кончилась. Куда подевались громовой меч, хандрит-сорт и так далее. Если не будешь экспериментировать со своим богатым арсеналом, никогда Эклер не победишь. Слабо. Ци не может уследить за исчезновением Рафтали, но за твоим. Эклер взмахнула клинком горизонтально. И этого хватило, чтобы развеять навык Рина и вытащить его из невидимости. Аво впечатляет. Мнение Эклер мы услышали. А ты что скажешь, Рафтали? Ну это ведь главное, на что я способна. Ну да, не очень приятно, когда твой конек оказывается слабоват. Мне, например, стало бы неприятно, если бы противник пробил мою защиту. Теперь твой черед отразить мою атаку. Эклер пригнулась, затем метнулась к Рену и выбросила клинок вперед. Рен решил, что защищаться не надо. А, нет, все-таки отпрыгнул. Бесполезно. Однако Эклер все равно догнала его. Форкросс. Сверкающий клинок быстро высек крест. Эклер называет такие приемы техниками магического меча. Они не относятся ни к навыкам, ни к заклинаниям. Конкретно этот прием она уже применяла в прошлой битве. Эвха. Атака Эклер попала точно в цель. Я увидел, как нечто светящееся словно прошло сквозь Рина. Однако раны затянулись мгновенно. Рен стоял как ни в чем не бывало и ухмылялся. Весьма неплохо, тебе все-таки удалось меня ударить. Пожалуй, придется сражаться чуточку серьезнее. Что за чушь он несет? Пытается сказать, что только делал вид, будто проигрывал по всем фронтам. Не смеши, это мы бы тебя одним махом прихлопнули, если бы воевали всерьез. Кстати, его самого серия разве не проклинает? Во всяком случае, двигается он как обычно. Спрашивать у него не хочу, а то еще ответит на меня проклятие не действует. Более того, именно оно придает мне сил. Что за вздор? Неужели ты настолько не уважаешь противника, что даже в настоящей битве не сражаешься в полную силу? Довольно отыгрывать невозмутимость, глупец. Эх, опять Рен разозлил Эклер. Они друг другу прямо прирожденные враги. Ну да ладно. Как я понимаю, Эклер разглядела, что Рен блефует. Хоть он и быстрый, но его движения все равно предсказуемы. Поэтому от скорости никакого проку нет. Но и у Эклер не все так радужно. Ей не хватает сил. Фирменная бабулькина техника пропорциональной атаки хорошо работает только против чрезвычайно бронированных целей вроде меня. Безусловно, Эклер прекрасно владеет клинком, но против зараженного проклятием героя мало что может. Вообще, все ее новые умения какие-то странные. Их словно придумывали специально для битв против героя щита. Я не знаю, откуда произошел стиль непобедимых адаптаций, но если он родом из Милромарка, вполне возможно, что его задумывали для победы над героем щита, примкнувшего к враждебной стране. Мои атаки пожирают все, даже твои очки опыта, но от них нет никакого толка, поскольку ты не попадаешь. Что-то битва зашла в тупик. Рен не может попасть, Эклер не может пробить. Если бой затянется, преимущество перейдет к Рену. Хотя пока он не попадает, его атаки не ослабевают. Пока что я вижу, что у Рена есть все шансы победить. Ты там как, Эклер, не проиграешь из-за того, что так и не сможешь ничего сделать. Дайте время, и вот они Дона. Еще немного, и я выведу героя меча на чистую воду. На чистую воду. Видать, есть в мире вещи, которые не понять человеку со щитом. Стоило погрузиться в мысли, как Эклер обратилась к Рену. Итак, герой меча, расскажи, какова твоя цель? У Иватанидона, к слову, вернуться в свой родной мир. Не надо меня упоминать. Он ведь вспомнит, что пытается стать сильнейшим, и снова нападет на меня. Выдает. Хм, кажется, Рен колеблется. Да ладно, неужели она нашла, за что зацепиться? Я. Назови цель, ради чего ты пытаешься стать сильнее. Ну-ка, ты сейчас напрашиваешься на какой-нибудь дурацкий ответ. У Рена сейчас взгляд безумца, он уже ни о чем не думает. Я не выдержу, если не стану сильнейшим. Во всем мире, во все времена, во всех параллельных измерениях не будет никого сильнее меня. Так клянется моя алчность и пожирающие очки опыта чревоугодия. Выпалил Рен, черная аура вокруг него стала еще гуще. Что он задумал? Я вынес приговор. Имя кари для сего никчемного преступника, быть сожранным заживо во имя Бога. Разложись в огниле, которую я призываю, жертвуя силой самой земли. Стронг деклайн. Рен крепко сжал кулаки. Из его тела вылетели какие-то огоньки и ушли под ноги. Земля вокруг задрожала, а под ногами Эклер вовсе раскололась. А, так это какая-то разновидность недавней атаки? Правда, с текстом на манер Blood Sacrifice. Внутри разлома появились клыки и попытались вцепиться в эклер. От твоей атаки слишком легко увернуться, и вот они Дона бы попал. Хватит сравнивать его со мной. Не забывай, он хочет меня убить. На Афуми сама. Давайте вы посмотрите молча, но, еще раз, не волнуйтесь. Мне кажется, все кончится благополучно. Верьте в эклер-сан. Ты уверена, это какое-то чутье людей, искушенных в военном ремесле? Ну ладно, если уж Рафтелья настаивает, так и быть, поверю. Эклер тем временем успешно увернулась. Эта атака, ну прямо копия Blood Sacrifice. А хотя, не совсем. Из земли выскочили какие-то странные штуки, испускающие серые миазмы. Выглядят они так же мерзко, как и та золотая статуя. От этих клуб наверняка даже мне бы плохо стало. Эклер они, впрочем, не задели. Сдается мне, этот навык действует по принципу Blood Sacrifice. Если противник увернулся, расплатиться все равно придется. Скажем, если бы я в тот раз неправильно оценил ситуацию и промахнулся, финал вышел бы плачевным. Да уж, сделаю мысленную заметку, если уж использовать, то только будучи в полной уверенности, что не промахнешься. Я глубоко проникся помощью королевы. Это она держала архиепископа на месте, чтобы я смог попасть. Уа-а-а, что это такое? Понятия не имею, но лучше это не трогать. Мы достаточно далеко, чтобы быть в безопасности, но земля перед нами превращается в жижу. Зона поражения обрастает грибами и плесенью и источает жуткий смрад. А затем из гнилой земли, уже больше похожей на пруд, вылезло нечто, похожее на чудовищную муху. Прямо выставка ПР клятых навыков. Похоже, муха тоже нацелилась на эклер. Наконец, она решилась и набросилась. Целься лучше, и нападай решительнее. Решающая атака Иватанидона потому и вышла внушительной, что он вложил в нее чувство Остдона и бил наверняка. Именно его решимость я считаю истинной силой. Эклер попросту перепрыгнула едкую муху и приземлилась прямо перед Рином. Муха еще какое-то время бесцельно летела вперед, затем наконец распалась и исчезла. И что-то мне кажется, на ее пути землю заразило особенно сильно. Вот хочет Рен как можно сильнее нагадить. Да, что же, спрошу еще раз, что ты хочешь сделать после того, как станешь сильнейшим? После того, именно, допустим, ты стал сильнейшим или к чему ты там стремишься, на что ты пустишь эту силу? Каха, Рен не может ответить. Так вот оно что, вот почему алчность Рена такая слабая. Я-то думал, у него просто цели и средства поменялись местами, а оказалось, цели у него и у его алчности попросту нет. Возможно, как раз поэтому у меня алчность не пробудилась. Я зарабатывал, потому что хотел денег, но деньгами я интересовался исключительно как средством выживания в этом мире, не более. Я все равно собираюсь вернуться домой, все мои деньги превратятся в благодарность Рафтели за оказанную помощь. Конечно, на самом деле я был бы не против пожить в роскоши, но появись у меня деньги на сладкую жизнь, я бы потратил их на экипировку и строительство. С чревоугодием та же история. Я полагаю, оно развилось у него как ответвление стремления стать сильнее, но, опять же, пожирание вражеского опыта занятие само по себе бесцельное. Буду сытым, как стану сильнейшим. Ерундовое какое-то чревоугодие, прямо буду сытым, как наемся. Ему далеко до настоящего чревоугодия, до невыносимого бесконечного голода, который не способна утолить никакая пища. Мое проклятие, гнев, во мне живет сводящая с ума ярость, направленная против несправедливости. Если точнее, она направлена против всего этого мира в целом и суки в частности. Мне хочется верить, что гнев уляжется, как только я вернусь в свой мир, но сдается мне, что я и в реальности буду злиться безо всяких причин. Придется терпеть и сдерживать себя. Хороший вопрос, что причиняет больше страданий? Нескончаемая всепоглощающая злоба или несбыточное желание стать сильнейшим? Возможно, в последнее время мне легче сдерживать гнев, потому что суке и подонку я в той или иной степени отомстил. А возможно, перепады чувств уже превратились в часть характера. Я, когда я стану сильнейшим, я спасу мир. Не отвечай мне словами задания, которые возложили на тебя другие. Они звучат как отговорка. Отмахнулась эклер от ответа Рина. Еще бы, у него так глаза бегали, пока отвечал. Если ты ни в какую не желаешь признавать, чего именно хочешь, за тебя выскажусь я. Что? Рен не на шутку опешил. Ты не хочешь стать сильнее, назидательным тоном заявила эклер. Ты просто хочешь вернуть все, что потерял. Ты хочешь вернуть товарищей, людей, доверие и все прочее, что потерял в порыве безрассудства. Поэтому стремишься к той силе, которую видишь и понимаешь, к званию сильнейшего. Зэ, заткнись. Но ни боги, ни даже герои, будь они богами во плоти, не могут того, что желаешь ты. Так действительно ли тебе нужно стремиться стать сильнейшим? Заткнись. Рен изо всех сил замахнулся мечом на Эклер. Может, пора вмешаться? Я уже шагнул было вперед, но Эклер вытянула руку в сторону, словно приказывая не встревать, а затем в последнюю секунду изящно увернулась от атаки Рена. Впечатляет. На самом деле ты все понимаешь. Ты знаешь, что сейчас не время бездельничать и загнивать. Молчи, молчи, не смей мне указывать. Рен не остановился и вновь накинулся на Эклер. Я отвечу тебе клинком за всех павших, но веривших в тебя до самого конца товарищей. Эклер подняла меч на уровень груди, затем выбросила в Рена. Техника стиля непобедимых адаптаций. Многослойное сокрушение. В Рена попала целая комбинация ударов Эклер. Я чувствую течение маны или это ци. Я в этом плохо разбираюсь. Еще я вижу какие-то спецэффекты. Пожалуй, все-таки ци. Изнутри Рена начал раздуваться светящийся шар. Такое чувство, будто атака Эклер уничтожает его изнутри. Похоже, это фирменная бабулькина техника пропорциональной атаки. Во всяком случае похоже на ту, что она на мне показывала. Если пропустить атаку такой силы, да еще и пропорциональную, мало не покажется. У меня, как у особенно уязвимого к пропорциональным ударам, холодок по спине пробежал. Ха, ты слаб, герой меча. Поэтому ты должен признать свою слабость, чтобы стать сильнее, объявила Эклера и зачехлила меч. Ты не вернешь того, что потерял. Ты должен жить и сражаться за тех, кто пал. Я готова помочь, чем могу. Красуется Эклер здорово, хотя на деле практически не нанесла Рену урона. Он, как ни крути, все-таки герой, к тому же с двумя активными проклятыми сериями. Для Эклер бой выдался довольно напряженным. Любая атака Рена могла ее располовинить. Упха! И тут Рен упал в обморок. Ао, ну прямо как в аниме. Хотя, казалось бы, силы у него еще были. От грехов не сбежишь. Ради твоих павших товарищей я буду вставать на твоем пути каждый раз, как надумаешь убежать. У, Рен хоть и лежит, но истекает слезами, но в остальном не двигается. Все-таки без сознания, огромный меч вновь принял обычный облик, ничуть не грозный. Наконец, Эклер обернулась. «Вижу, психологические атаки у тебя неплохо получаются», — сказал я. «Осыпать похвалой не в моем стиле». Вроде выразился вполне безобидно. «Как вы ужасно выражаетесь», — со вздохом откликнулась Эклер. «Ну а что? Не физически же ты его сразила. Вы испортили нам всю сцену трогательного примирения после разговора на клинках, на Афуме сама», с прищуром заявила Рафталия. «Правда, но ведь серьезно, она его психологическим ударом победила. Ао, а вы молодцы, и хи-хи». И тут в самый неподходящий момент из ниоткуда появилась сбежавшая парочка. «Что вы тут делаете? Вы по законам жанра не должны были вернуться. Бежали бы себе, только начали убегать. А тут глядь, дым какой-то пошел, смотрим, а это еще герои, каха, плохо дело, Рен и Матеису намного слабее меня, Рен к тому же в обмороке и сражаться не может, это еще кто, Матеису почему-то застыл истуканом, никак не догоняет, что за типы вдруг появились рядом с Реном и Эклер, судя по силе и скорости навыков в недавней битве он гораздо слабее героя щита, да, такую возможность нельзя упускать, давай быстренько прикончим, не позволю». Эклер вскинула клинок и встала перед ними, защищая Рена. «Я и сам не собираюсь допустить, чтобы Рена и Матеису просто так прикончили. Мне же потом работы больше будет. Сдохните, священные». Коротышка начал читать заклинание, а здоровяк зашагал вперед, размахивая кусаригамой. «Вы не посмеете стоять. Надеюсь, успею». Мы с Рафталией бросились на перерез. Алисия метнула нож с привязанной веревкой, надеясь задержать противников. «Может, поддержать ее аттак-саппортом. Чтобы применить эрст-шилд, надо подбежать немного ближе». Здоровяк тем временем уверенно приближался к лежащему Рену. «У Эклер не хватит сил остановить его. Каха, я еще не до конца освоила этот прием, но выхода нет». Эклер пригнулась и встала в стойку для какой-то техники. Что она задумала? «И вот и не Дона, после этой атаки я не смогу сражаться, но время выиграю. Спасите героя меча». «Как скажешь, видимо, у нее еще остался какой-то козырь, и теперь Эклер хочет выиграть немного времени, чтобы я успел защитить Рена. Я тоже помогу, тайная». Лисия тоже сосредоточилась. «Хотел бы я сказать ей, что козыри надо пускать в дело раньше, но сейчас не до разговоров. Это твои враги, падре, я им покажу». Матеесу выскочил вперед и встал рядом с Эклер. «Беги, Матеесу, тебе с ними не справиться». «Да, он старательный, но сейчас его неосмотрительные действия могут нам сильно навредить. Вот что мне делать, если Матеесу убьют. Техника стиля непобедимых адаптаций. Победа за нами». Ухмыляющийся здоровяк замахнулся кусаригамой на Матеесу Ирина одновременно с тем, как коротышка призвал в небо метеорит. «Надеюсь, Эклер и Лисия успеют. Я бежал и на ходу фокусировал разум, чтобы как можно скорее поддержать Рафталию и остальных заклинаниями. Ура! Я успел подбежать достаточно близко, чтобы защитить бедолаг. Эрстшилд, Секандшилд, призвал я по щиту рядом с Рином и Матеесу. Надеюсь, хоть немного времени выиграл. Получай же». Матеесу выбросил копье сбоку от щита в сторону здоровяка. «Да не достанешь ты его, вокруг него загадочный барьер. Будь у тебя хоть трижды проклятое оружие, ни у тебя, ни у Рина не хватит сил, чтобы». По воздуху разошился резкий звук лопающейся преграды. Мне он показался значительно громче похожего звука, раздавшегося после многочисленных усилий Фира и Лиси. «Ха!» Копье Матеесу с легкостью прошло сквозь барьер и без труда пронзило грудь здоровяка. Проткнув противника насквозь, Матеесу принялся размахивать им вместе с копьем, словно какой-то игрушкой. «Что за?» – изумился даже коротышка, не говоря уж о здоровяке. «Угыха, прекрати, черт тебя побери!» Вращающийся здоровяк отчаянно пытался вытащить из себя копье. «Кажется, падает метеорит. Но ты можешь не напрягаться, падре!» Матеесу посмотрел в небо на падающую глыбу. «Сколько еще ты будешь цепляться за копье? Не мешай!» – крикнул он мужчине, которого сам же проткнул, смеря презрительным взглядом. «Кончай нести бред!» «Хо!» – с трудом выдавил из себя раненый здоровяк. Из его рта выплеснулось немного крови. «Кажется, еще немного, и он сумеет вытащить копье. Как я понимаю, вы враги, падре, а врагов ждет смерть». Матеесу крепче сжал копье. «Бёрст ланс!» Наконечник копья засветился красным. «Что за а-а-а-а-а?» Проткнутый здоровяк заорал и предпринял еще одну попытку соскочить, но раздался оглушительный грохот. Эпицентром взрыва оказался наконечник копья. «Га-а-а!» На наших глазах здоровяка на копье Матеесу разорвало. К счастью, обошлось без дождя и зашметков. Взрыв его попросту распылил. «Че-че, что это за шутки?» — изумленно воскликнул коротышка. Однако затем, видимо, тут же пришел в себя и мерзко ухмыльнулся. «И хи-хи-хи, вот уж не думал, что вы его убьете. Придется заморочиться с воскрешением. У него напарник умер, а он улыбается. Видимо, действительно думает, что играет. Характер хуже, чем у Рина. Портальный свет, кажется, не работает. Вот незадача. Ты следующий», — бросил Матеесу. «Ну попробуй, если сможешь». Коротышка выхватил шамшир и выставил перед собой, готовясь встретить любой удар. Но когда он уже собирался побежать на Матеесу, тот вдруг оказался у него перед носом. «Когда успел? Он по моим меркам слишком быстр, хотя надо сделать скидку на то, что из-за проклятия мои не связанные с защитой характеристики уполовинились. Энна Афуми сама, вам не кажется, что героя копья? Герой копья Дона. Уа-а-а!» Матеесу, только что хладнокровно разорвавший человека в клочья, смотрел глазами безумца. «Так вот оно что!» Матеесу тоже пробудил проклятую серию. Из-за неожиданного послушания Матеесу я и забыл о том, что ему тоже психику перекосило. «Ара! Слишком медленно! Умри, враг падре!» Матеесу взмахнул копьем горизонтально. Одним ударом он разрубил шамшир коротышки и отрубил тому голову. «Что за?» — выплеснувшаяся кровь обогрила Матеесу. Матеесу всегда любил одеваться в красное, но теперь его одежда начала пропитываться кровавыми оттенками. Он прикончил двух, как мне казалось, опаснейших противников с такой легкостью и скоростью, что я не знал, что и говорить. «Матеесу, ты, откуда у тебя эта сила? Ты сказал абсолютную правду, падре, то есть, ты усилился способами, о которых я тебе говорил». Матеесу утвердительно кивнул. «Получается, прямо сейчас он использует методы всех четырех героев, и поверх них усилен проклятием. Сдается мне, у него копье четвертого уровня, как и мой гневный щит, а то и пятого. Гневный щит сильно помог мне в битвах против Лингуэйкё. Он очень крепкий и дает кучу прибавок. Интересно, как у копья? То, что бьет оно с поистине ужасной силой, я уже понял. В общем, прямо сейчас Матеесу обладает чудовищными умениями. У него далеко не та абы как развитая сила, которой пользовался Рен. Союзник из него отличный, ничего не скажу. Да уж, впечатляет. Мы в бою против них столько мучились, а он расправился с ними быстро и жестоко. Я победил всех врагов. Это да, мы этой схватки не ожидали, но благодаря Матеису все же сумели защитить Рина. Я все еще не пришел в себя от неожиданной развязки, но прямо сейчас нужно заняться героем меча. Давайте увезем отсюда Рина. Согласна, Эклер покосилась на труп коротышки, затем помогла мне поднять Рина. Нужно положить его на повозку и отвезти в деревню. Хорошо, если я правильно помню, повозка осталась рядом с логовом разбойников, согласилась Эклер. Есть, надо только позвать Фира, напомнила Рафтелия. Интересно, куда она вместе с Рафтян сбежала? Что вообще произошло? Только сейчас Лисия огляделась по сторонам и начала кричать. Я тоже решила смотреться. Труп отдельно от головы, прогнившая земля. Да уж, чтобы все это побоище пересказать, пары слов не хватит. Кстати, труп до сих пор не превратился в свет и не растаял. Может, в этом что-то есть? Хочется верить, мы разгадали секрет борьбы с воскрешающимися врагами. Так, Матеису, ты идешь сна. Когда я повернулся в сторону Матеису, тот уже куда-то подевался. Тут я услышал какой-то писк и повернул голову. Я увидел, что Матеису отошел в сторону и начал свистеть. Матеису, попытался окликнуть я его. Что же, до скорого, падре, ответил тот, обернувшись. Когда дело сделано, герою следует уйти. Куда собрался? А ну стоять, у тебя в руках проклятое оружие. Я не могу тебя так просто отпустить. Не знаю, чем ты расплачиваешься за свою силу, но хорошего от нее не жди, это точно. Но не успел я хоть что-то сказать, как сзади к Матеису что-то на огромной скорости подъехало. Это повозка Фира? Моя повозка. А вот и сама Фира бежит. 2. В повозку впряжены 3 филариала красный, синий и зеленый. Засим откланиваюсь. Матеису зацепился на борт несущейся повозки, словно человек, прыгающий на отходящий поезд, и уехал. Фиратан, падре, если попадете в беду, я всегда приду на помощь. Верни мою повозку. Фира разозлилась, надула щеки и побежала в погоню за Матеису. Эх, ну, я ее понимаю. Сам бы разозлился, если бы кто-то присвоил мою вещь, Рафу. Когда Фира пробегала мимо меня, Рафтян спрыгнула с нее мне на плечо. С возвращением, Рафтян. Не просто тебе, наверное, пришлось. Фира взяла и увезла неизвестно куда. Поскольку Матеису преследует Фира, если ей повезет, она сможет его поймать. Хотя, с учетом его нынешнего состояния, вряд ли. Раф. Рафтян залезла ко мне на голову и начала тыкать пальцем в воздух, словно как в тот раз, когда из Кё вылетела душа. Тут я и сам с трудом, но смог эти самые души разглядеть. А, так вы нас видите, герой щита, и хи-хи. А во впрочем, неважно. В этот раз мы проиграли, но в следующий прикончим вас всех. Вы поплатитесь за то, что сделали с нами. Хаэм, ну надо же. Кажется, я знаю, что с ними сделать. Сейн, кажется, я вижу там их души. Ясно. Души вост. Все-таки шум никак не дает понять, что она пытается сказать. Однако, я и без нее знаю атаку, которая сейчас придется очень кстати. Я поступлю с ними точно так же, как поступил с Кё. Рафтелия, разруби эти души призрачным клинком. Е-есть. Че что? Голоса противников вздрогнули. Наверняка они надеялись, что до их душ мы не доберемся, но не тут-то было. Жалеть врагов, пытающихся истребить героев, я не собираюсь. Если их отпустить, однажды они вернутся и отомстят. Лучше с ними разобраться, пока есть возможность. А если убьем, что ж, нам же лучше. Будем наверняка знать, как бороться с воскрешением. Мне только одно непонятно. Обычно в онлайн-играх воскрешаешься на точке сохранения. Так, почему же они остались здесь? И тут до меня дошло, что на самом деле происходит. Это ведь из-за Матеису Ирина вокруг творится всякая чертовщина. Может, их души остались здесь по той же причине, по которой не работают порталы. Хи, Н, не подходите. Вот-вот, если вы нас отпустите, мы в качестве одолжения. Увы, тем, кто дает такие обещания, я не доверяю. Добей их, Рафтелия. Есть. Призрачный клинок, душегуб. Рафтелия выхватила катану, открывшуюся благодаря останкам пожирателя душ, и разрезала ей воздух там, где я показал. Га-а-а-а-а. Парочка душ встретилась с душегубом, превратилась в туман и развеялась. Если они и после этого воскреснут, я удивлюсь. Мы еще какое-то время смотрели на труп, но в свет он так и не превратился. Теперь-то они точно померли. «Вы смогли победить, метод», — с облегчением выговорила Сейн испорченные шумом слова. «Я не понял, что она пыталась сказать, но уловил ее чувства. Мы одолели противников, упрямо оживающих несмотря ни на что. Поэтому она испытала облегчение. Нам все-таки пришлось оборвать чью-то жизнь. Неприятно вышло», — пробормотала Рафтелия, зачихлия Катану. «Что поделать, эти ребята считали, что их мир самый сильный. Они не похожи на Грасса и ее товарищей, которых подгоняло чувство долга. Можешь их не жалеть. Мне показалось, договориться с ними все равно не выйдет. Они напомнили мне разновидность людей, которых часто называют инфантилами. Даже смертельные поединки для них – просто игра. Они так спокойно разговаривают с противниками по ходу боя, поскольку знают, что смерть им нипочем. Но мы не можем сражаться, пока у нас одна жизнь, а у противника бесконечно много. Конечно, мне бы хотелось допросить их о том, с чего вдруг на нас свалилось столько передряг, но пока лучше просто порадуюсь победе. Возможно, у них есть и другие союзники. Возвращаемся и смотрим в оба. Бдительности не терять. Так точно. Мы дождались Фира и все вместе вернулись в деревню. Кстати, о ней. Она еще долго гонялась за Матеису, но в конечном счете выдохлась. Водила. Одни хлопоты с этим Матеису. Впрочем, хочется верить, что раз теперь он мне помогает, то все-таки встал на путь исправления. Да и сейчас он настолько силен, что его вряд ли кто-нибудь прикончит. Том 11. Эпилог. Примирение с героем меча. Мы привезли Рина в деревню еще до того, как он пришел в сознание. Уэм, где я? Очнулся. Ты в деревне, которой управляю я. Ты разорял земли, принадлежащие моему региону. Понятно. Проснувшись, Рен вел себя тихо и смотрел на нас с Эклер извиняющимся взглядом. Рафтелия не сводила с меня глаз и следила, чтобы я ничего не натворил. Кстати, Фаур поправился сразу, как убежал Матеису. Эх, ты опустился до того, чтобы стать разбойником, кто ж так поступает? Виноват. Рен смиренно согласился с моими доводами. Кажется, лекция Эклер пошла ему на пользу. Для начала рассказывай, где прячется сука. Прости, не знаю. Не рассказывай мне тут, ты ведь с ее подачи стал разбойником. Нет, я стал им сам. Рен принялся рассказывать. Оказывается, сразу после их с сукой бегства та привела его в город и сказала, что хочет кое с кем познакомить. Шли они недолго, телепортировались почти куда надо. Там Рена представили одному мужчине. Лицо показалось ему знакомым, но Рен так и не вспомнил, кто он. Мужчина достал меч и предложил Рену сразиться. Хорошо. Потренируемся. Рен немного поборолся с мужчиной, который затем начал разговаривать с сукой. Если честно, надежды на него. Лучше уж. Понятно. Тогда. Но он ведь, это да, очень упрямый, эксплуатировать его. Рену не понравилось, что на него так пристально смотрит, но он верил суке, так что когда та ему улыбнулась, он решил не обращать внимания. Что же, Рен сама, вы ведь наверняка устали. Давайте снимем комнату в гостинице. Сука привела Рена в довольно дорогой отель. На самом деле мы уже долгое время мечтаем путешествовать с вами. Рен сама, да именно. Вы всегда нравились нам больше, чем герой копья. Правда, тогда я спасу мир ради вас. Рен снова наполнился решимостью сражаться, узнав, что кто-то в него поверил. Его достал ополчившийся на него мир, и он уже надеялся, что будет защищать тех, кто верит. Аккурат до следующего утра, когда обнаружил, что у него украли все кроме меча. Вместо этого на столе он нашел записку. Вот эту, протянул Рен бумажку. Он ее на память сохранил, судя по ее состоянию, он ее уже успел смять, но прочитать все равно можно. ХММ, от тебя самого толку никакого, так что мы забрали все, что хоть как-то может пригодиться. Спасибо, что спас от щита и копья, но если честно, твои внешности характер не в моем вкусе. Если убьешь щита, полюблю. Но тебе, скорее всего, всей жизни на это не хватит. Ахо-хо-хо, как же бесит, я сам не заметил, как порвал записку. Чертова сука, да чего же она безнадежная и шустрая, всего за одну ночь в Рене разочаровалась. Или она с самого начала с ним заискивала исключительно ради денег и экипировки. Думаю, просто решила, что долго Рена водить вокруг пальца не получится. И тогда со мной, кажется, что-то случилось, перед глазами потемнело и появилось то, что ты называл проклятой серией. Человек, которому он доверился, сразу же предал его. Понимаю, если бы Рафтелия предала меня на следующий день после того, как я проникся к ней доверием, у меня бы щит гнева тут же эволюционировал, а потом все пошло под откос. Выйдя из гостиницы, я побрел искать ценности. Я хотел украсть все, что получится, и нацепил маску, чтобы никто меня не узнал. Затем он случайно напал на повозку разбойников, объявил их подручными и стал главарем шайки. Очень простая и понятная история. На Афуме я сам понимаю, что пытаюсь легко отделаться, но прошу прощения за все, что натворил. Прощение и так далее, это все ерунда, я тебя искал, чтобы взять под защиту. Если больше так делать не будешь, так и быть, закрою глаза, но ты, главное, слушай меня и становись сильнее. Похоже, в нашем мире затаились люди, пытающиеся убить священных героев. Если учесть, что нам предстоит, все священные должны стать хоть немного сильнее. По крайней мере, я хочу усилить Рина, который вроде как должен быть сильнее меня. Ладно, я постараюсь сделать все, что ты говоришь, и стать сильнее. Хладнокровное воплощение гордости по имени Рен кланяется мне и извиняется. Видимо, и правда раскаивается. Он так старается, что я все больше склоняюсь к тому, чтобы действительно его простить. Может, я слишком мягок? Я честно не думал, что сука, настолько ужасный человек. Смутно подозревал, не более. Она была добра ко мне, поэтому я доверился и тем самым совершил непростительную глупость. Возможно, это был наш последний шанс поймать ее. Под конец Рен так распалился, что уже не стеснялся в выражениях. Ну, она ведь его подставила. Я ненавижу ее так же, как и он. Так что, в этом плане я ему сочувствую. Можно сказать, у нас с ним появился общий враг. Ну, что поделать, она омерзительно хороша собой и прекрасно умеет проливать крокодильи слезы. Оскорбляете бывшую принцессу? Впрочем, я вас понимаю, пробурчала Эклер и почесала затылок. Вот только куда сука подевалась? Как я понял из рассказа Рина, у нее есть сообщник. Некто, Каварен видел как-то раньше контактировал. Кто бы это мог быть? Понятия не имею. Пожалуй, если мы хотим снова отыскать суку, нужно думать про Ицуки. Сука уже обработала меня, Матаису и Рина. Скорее всего, затем примется за Ицуки. Не знаю, что она задумала, но вряд ли что-то хорошее. Одни неприятности в последнее время. Еще может быть, что остались и другие типы вроде тех, которых прикончил Матаису. Значит, так, наконец, надо подумать над тем, как сделать Рина сильнее. Он вроде как раскаивается. Неплохо бы привлечь его на нашу сторону. На самом ведь деле герои должны сражаться дружно, как Кидзуна, Грассы и их товарищи. Первым делом надо разобраться, как на тебе сказалось постоянное использование проклятой серии. А в остальном слушай меня и становись сильнее. Ничего сложного там нет. Хорошо, на Афуме прости, что сажусь тебе на шею. Не бери в голову. Мне достаточно и того, что вы станете сильнее. Пойми, в каком мы положении находимся. Ладно, я могу только защищать, атаковать приходится спутником. В бою мы хороши исключительно потому, что Рафтали повезло оказаться избранной клановой катаной. Таким образом, за нападение должны отвечать остальные священные герои. Если Рен действительно станет сильнее и примкнет ко мне, он наверняка превратится в ценнейшего союзника. Я посмотрю в глаза правде. Теперь я хочу сражаться, чтобы здесь воцарился мир, к которому стремились мои покойные спутники. Верт, Бактер, Терезия и Фари. Наконец-то Рен начал меня слушаться. Конечно, у меня все еще остаются опасения, но теперь хоть виден свет в конце тоннеля. Пожалуйста, герой меча сама, не надо так убиваться. Вы не одни здесь я, Эклер Сан и многие мои односельчане, попыталась утешить его Рафталия. Видимо, решимость Рена оказалась ей близка. Спасибо, тот кивнул в ответ. Герой меча Амакедона, Эклер шагнула к Рену. Тот перевел взгляд. Что, ты понял, что я тебе сказала? Да, спасибо, что остановила меня. Хорошо, я помогу всем, чем смогу. Ты согласен сражаться плечом к плечу? Рен закрыл глаза и, наконец, кивнул. Возможно, я доставлю вам немало хлопот. Прошу, остановите меня, если я пойду по неверному пути. Так точно, я буду вставать на твоем пути каждый раз, когда ты будешь оступаться, Амакедона. Спасибо. И кстати, Эклер, можешь называть меня по имени? Спросил Рен, протягивая руку. Рендона? Нет, без суффикса. Пожалуйста, научи меня сражаться. Хорошо, Рен, но тренировки будут суровыми. Уж надеюсь. Рен пожал Эклер руку в обстановке, норовящий вызвать скупую мужскую слезу. Вы опять думаете что-то неприличное? На Афуме сама? Похоже, намечается крепкая мужская дружба. Эклер сан женщина. И вот они дона ну вы даете. На Афуме, обратился ко мне Рен, закончив смотреть эклер в глаза. Чего? Прости, что не верил тебе. Проехали ведь уже, ладно, пусть. Конечно, я не собираюсь пускаться во взаимное вылизывание нанесенных сукой ран, но посочувствовать могу. Рен вступил в клуб людей, пострадавших из-за мерзавки. Сегодня можешь отдыхать и набираться сил. С завтрашнего дня будет много дел. До встречи. Я оставил Рена на эклер и вышел. Рафталия вышла следом. Мы сделали большой шаг вперед. Герой меча начал смотреть в будущее. Это да. Мы постепенно копим силы для противостояния волнам и Фэнхуану, следующему зверю-защитнику, и силам, что пытаются прикончить священных героев. Не думаю, что после такого они сдадутся. Тяжело прогнать неприятные ощущения при мысли о том, что таких негодяев еще много. У мира кидзуны свои сложности, но у нас и своих хватает. Вот и остается разбираться с ними по очереди, шаг за шагом. Ну что, Рафталия, впереди еще много неприятной работы. Скучать не придется. Будем с тобой отбиваться от всех врагов, с которыми будем сталкиваться. Есть. Чем займемся в ближайшее время? Конечно, нам очень важно восстанавливать деревню и набирать бойцов, но судя по успехам Лиси и Эклер, надо бы хоть ненадолго всерьез взяться за тренировки. Действительно, Садина в последнее время часто говорит, что у меня очень наивный стиль фехтования. Все чаще появляется чувство, что мне не хватает мастерства. Конечно, я мог бы возразить и сказать, что это от пропавших из-за проклятия характеристик, но я согласен, что нам нужно закалять все умения. То была всего лишь разведка боем. Не священные герои и даже не звездные. Так, пара спутников. Не дело это, что они доставили нам столько хлопот. Пока что будем заниматься, чем занимались, но в планы пора включать тренировки. Что же, тогда все решено. Есть. Мы с Рафталией окинули взглядом уверенно отстраивающуюся деревню и вернулись к работе. Том 11. Альтернативный сюжет. Если бы наутро они решили не убегать от Матеису. А ты чего расхрюкалась, свинья? Проваливай, свинья. Как вы смеете? Бабник Матеису оскорбил девушку. Мне стало интересно, я подсмотрел сквозь щели и увидел, что она вполне симпатичная. Как нам быть? Мы даже из комнаты выйти не можем. Фира, ты в ответе за тех, кого не еет. И что теперь делать? Матеису так просто не отвяжется. Но, с другой стороны, бегство тоже не лучший выход. Мы не сбежим. На Афуме сама бегство ведь ничего не даст. Да, но, в общем, пока надо попробовать с ним поговорить. Хочется верить, что благодаря Фира он воспрял духом и просто излишне взбудоражен. Сама подумай, Фира, что станет с твоей повозкой, если мы уйдем через портал? У переживу, настолько невыносим, сильно же отвращение ты к нему испытываешь. То есть ты согласна, что Матеису будет тереться щекой о твою повозку и лизать ее? Почему вы так выражаетесь? На Афуме сама, не ед. Ага, все-таки не выдержала. Если уж Матеису начал называть ее Фиротан, может и до такого дойти. Вы в своем уме называть людей свиньями? Хватит уже хрюкать. Я, что ли, виноват, что от тебя как от свиньи воняет? Или это не гостиница, а свинарник? Что о, я вас не понимаю. Через дверь я услышал, как девушка ушла, а Матеису вновь затих. Все, женщина ушла, Матеису успокоился, увы. Немедленно освободи отца и Фиротан, енотовидная свинья. Матеису вновь принялся колотить по двери. Я совсем не хочу с ним разговаривать. Ну почему так получилось? Ну, давай, Фира. Я решился и открыл дверь. Ао, отец, енотовидная свинья все-таки освободила тебя. Я и не держала его в плену. Как только Фира робко выглянула у меня из-за спины, Матеису тут же прыгнул в ее сторону. Фиротан, не ед, Эрстшилд. Матеису впечатался лицом в созданный щит и отлетел обратно. Фиротан, твоя несравненная солнечная улыбка исцелила меня. Прошу, пойдем со мной. Не ед, повозку не отдам. Фира по отношению к нему уже ничего кроме отторжения не испытывает. Впрочем, как и раньше, так и придется говорить, не зная даже, понимает ли он меня. Вот скажи, Матеису, ты и раньше бросался на женщин, требуя, чтобы они тебя любили? Куда делся прежний ты, который хитрыми замыслами завоевывал сердца множества тянок? Тянок, а чем это вы, на Афуме сама, как это понимать? Пока что я Рафтали отвечать не собираюсь. После моих слов Матеису словно опомнился и разинул рот. А ведь правда, я лишь признался Фиротан в своих чувствах, ни о чем не думая. Я должен ее завоевать. Разве можно такое говорить в присутствии Фира? Подумал было сказать я, но не успел. Матеису провел рукой по волосам, принял кричащую позу и протянул Фира руку. «Прекрасный цвет твоих перышек покорил меня. Умоляю, будь моей любовницей». «Нет, копейщик говорил, что у меня дурацкие перья, но я все равно люблю тебя, Фира», — воскликнул Матеису и снова прыгнул. А поскольку Фира прикрывалась мной, да мурашек неприятно, когда взрослый мужик тебя лицом таранит. На Афуме сама Рафталия выскочила вперед, готовая прийти на помощь, и Матеису тут же скривился. «С дороги, енотовидная свинья, я возмущен твоими попытками присвоить отца Эфира Тан. Какая я вам енотовидная свинья?» Зловещая аура вспыхнула вокруг Рафтали, и она от души влепила дуринушке рукоятью, а вот она им пол проломила. Голова Матеису пробила пол. «Спасибо, сестрица». «Да уж, не часто Фира благодарит Рафталию. Какое странное чувство. По-моему, Фира мне почти никогда такого не говорила. Я с тобой согласен. Вы, конечно, дружите, но похвалой друг друга не осыпайте. Ха-ха». Матеису вытащил голову из пола, поднялся и посмотрел на Рафталию. «Невероятно. Ты и правда сестра Фира Тан. Что? Ты же только что называл ее енотовидной свиньей». Матеису принял недавнюю кричащую позу, но теперь протянул руку уже Рафтали. «Рад видеть, что и сегодня вы в прекрасном расположении духа, а ваша кожа упруга и прекрасна. Меня зовут Матеису, очень приятно. Я ни в коей мере не в прекрасном расположении духа. И к чему это вы? Вот это поворот. Он что, теперь в самом деле считает Рафталию и Фира сестрами? Ну, я-то в них вижу двух дочерей. Видимо, любовь в самом деле меняет людей. В некоторые смысле Матеису меня восхищает. Вот только что с ним дальше делать? Результат. Загадочный Матеису способен зайти очень далеко. Том 12. Пролог. Утро героя щита. Как ни странно, встаю я рано, даже раньше, чем рабы. Если, конечно, не занимаюсь всю ночь изготовлением лекарств. Меня зовут Иватанина Афуми. Раньше я был студентом в современной Японии, но когда читал в библиотеке книжку под названием «Сказание о четырех священных орудиях», меня, увы, призвало в параллельный мир героям щита. Задача героев в этом мире – противостоять волнам, которые грозятся разрушить его. Как мы потом выяснили, на самом деле волны – это то, чем заканчивается попытка слияния двух миров. Поначалу мне казалось, что стать героем – все равно, что в сказку попасть, но потом из-за коварного заговора на меня навесили фальшивых обвинений и вышвырнули на улицу без гроша в кармане. Именно поэтому я сильно изменился и перестал доверять людям. Правда, с тех пор, как заговор вскрылся, а преступников покарали, потихоньку пошел на поправку. Потом еще много всякого случилось. У меня не получилось наладить дружбу с другими героями. Потом началась долгая вереница событий, связанных с вторжением Лингуя. После окончания вышеупомянутой вереницы получилось так, что перед следующей волной образовалась длинная пауза. Я решил воспользоваться отсрочкой, чтобы по примеру Кадзаямы Кидзуны, священного героя из параллельного мира, в который я ходил в ходе вторжения Лингуя, вырастить отряд бойцов, который будет сражаться с волнами. Для этого я с помощью моей правой руки и без пяти минут приемной дочери Рафтали восстановил ее родную деревню, заселил ее порабощенными селянами и начал их тренировать. После этого, правда, тоже возникло немало проблем. Те, что мешали деревне, остались позади, так что восстановление идет полным ходом. Итак, я выглянул в окно, чтобы посмотреть на рассвет, вернее, на предутренний полумрак, и увидел, как Рен усердно тренируется с мечом. Ах, да, Рен теперь тоже живет в деревне. Рен попал сюда героем меча из какой-то другой Японии, в которой изобрели технологию ВРМО, сетевых миров, в которые можно погружаться целиком. Поначалу он изображал из себя крутого невозмутимого парня, но после некоторых событий вроде бы пошел на поправку и взялся за ум. Если бы он сейчас дрых у себя дома, я бы пошел и прошептал ему на ухо пару ласковых, но раз он настроен всерьез, значит, в этот раз не соврал. Я вышел из дома и обратился к Рену. «Что, с самого утра тренируешься? Это ты, на Афуме? Доброе утро. Ага, я должен работать над собой, если хочу стать сильнее». После поражения остальных священных героев в битве против Лингуя мы какое-то время присматривали за ними, после чего те без вести испарились. Первым делом мы обратились за помощью к Елене, бывшей спутнице героя копья Матеису, но не смогли поймать его. На обратном пути встретили Рина и попытались схватить, но сука ввела его в заблуждение и заставила поверить, что это из-за меня на Рина спустили всех собак. Рен сбежал, но благодаря этому случаю Матеису понял истинный характер суки, и его все-таки удалось поймать. И все бы хорошо, но когда Фира попыталась подбодрить павшего духом Матеису, тот съехал с катушек и начал следовать за ней по пятам. Я перечисляю только факты, и даже сам понимаю, что получается полная чушь. Короче, Матеису свихнулся. Мы воспользовались порталом, чтобы убежать от него. Следующие несколько дней были относительно спокойными, однако затем в моих краях объявились разбойники. Я, разумеется, пошел с ними воевать, где и выяснил, что возглавляет их Рен, которого из-за обмана суки поглотило проклятие. Потом мы. Не очень хочется вспоминать, но ладно. Нас выручил спятивший Матеису, решивший выкурить Рена, чтобы помочь мне и Фира. Поначалу мне казалось, что Рен зашел слишком далеко и что поймать его уже не получится, но Эклер поговорила с ним посредством клинков и сумела успокоить. Рен наконец-то проникся долгом по спасению мира и решил остаться у меня в регионе, чтобы учиться обращаться с мечом под руководством Эклер. Вот только, Матеису все-таки убежал. Как я понял, он все-таки пустил в дело все методы усиления, о которых я ему рассказал, так что, полагаю, с ним все будет в порядке. И в то же время сдается мне, впереди нас ждут тяжелые битвы. Я и раньше об этом думал, поэтому решил просить помощи у военного советника, наставления которого помогли Эклер одолеть Рена, у неугомонной непобедимо адаптирующейся бабульки, которую я во время путешествий вылечил от какой-то болезни. Однако бабулька сказала, что знает тренировки, которые прекрасно мне подойдут, но через которые я буду проходить отдельно от Рена и остальных. Если я правильно помню, ты с нами и Эклер не тренируешься. Да, ага, все равно держись, Наофуми. Что значит держись? Ты ведь тоже хотя, да, прости. Когда мы нашли Рена, он несколько раз использовал проклятие алчности, за которое приходится расплачиваться. Алчность карает тем, что вытягивает удачу и не дает накапливать богатство. К богатствам относится и экипировка, поэтому Рен во время битвы с нами носил дешевые, превратившиеся в хлам доспехи. Мой Blood Sacrifice в качестве расплаты наносит урон и накладывает проклятие, которое похищает характеристики. Получается, что Ирен прямо сейчас пропитан проклятием. Если я правильно помню, его проклятый навык, Gold Rebellion, в качестве расплаты забирает деньги. Проклятие он тоже накладывает, оно портит все, к чему притрагивается Рен, а также понижает качество всего дропа до минимального. Да, мы поймали Рена, но в наш отряд он вступил в плачевном состоянии. К тому же оказалось, что во время битвы с Эклер ему пришлось расплатиться и с проклятием чревоугодия. Он начал битву на 95 уровне, а закончил на 85. Похоже, тот навык в качестве расплаты требует уровень. Конечно, Рен полон энтузиазма, но не думаю, что в таком состоянии сражаться ему будет легко. Ладно, до скорого. Ага. Рен снова принялся размахивать мечом, а я зашагал по своим делам. Я зашел в хлев, где мы держали монстров. Я хотел покормить их и размяться, вернее, поиграть. Конечно, я поставил нескольких рабов ухаживать за монстрами, но по утрам занимаюсь ими сам. Итак, чем займемся сегодня? Монстры радостно заголосили. Иногда я гоняю их, бросая палки, иногда играю в догонялки и так далее. Некоторые рабы любят в этом участвовать, так что встают пораньше, делают свои дела и ждут у хлева. Разумеется, играть получается только с теми монстрами, которые не в разъездах. Похожие на червей дюны работают у нас в полях, так что участвуют в играх каждый раз. Они, кстати, отлично ладят с таркообразными. Гав-гав, братец, давай еще. Кил прибежала с зажатой в пасти палкой. Ага, совсем озверела, в буквальном смысле. Некогда Кил, как и Рафтелия, была осиротевшей рабыней из этих краев. Недавно Садина научила ее принимать зверочеловеческую форму, и теперь она проводит в ней большую часть времени. Выглядит она в ней как щенок сибирской хаски. В последнее время мне кажется, что Кил стремительно приближается к тому, чтобы стать настоящей собакой. Если после игр с монстрами у меня появляется хорошее настроение, я иду делать завтрак. Сегодня мои рабы-поварята уже успели все помыть и нарезать, так что я решил помочь им приготовить еду и раздать жителям деревни. Кстати, рабов в деревне стало еще больше. Это потому, что в мое отсутствие сюда заезжали люди-работорговцы и оставили еще нескольких. Новые рабыни из этих краев, но я прикидывал, что ждет нас в будущем, и понял, что нужны рабочие руки. Мы не только поддерживаем жизнедеятельность в деревне, но и как раз приступаем к дальнейшему ее развитию. Мне хочется встретить волны максимально подготовленным, так что выбирать не приходится, берем всех. Новые рабы после нанесения печати поступили в распоряжение Кила и других рабов. Старшие рабы уже и без моей помощи могут учить новичков основам. Самый главный раб, Рафтелия, на ступеньку ниже стоят Кил и другие рабы из, так сказать, первой партии. Конечно, без наказания не обходится, но в целом рабы ведут себя послушно, мороки с ними нет. Доброе утро, Наафуми сама, Рафу. О, и вам доброе, Рафтелия и Рафтян. Пришла Рафтелия и привела на завтрак других рабов. Она моя верная спутница. В свое время тоже была рабыней, но теперь стала клановым героем Катаны параллельного мира. Она первая жительница этого мира, которая поверила в меня, а я стараюсь заменять ей родителей. Когда я что-то делаю не так, она обязательно заявит об этом вслух. Короче, мы с ней как отец и дочь, Рафу. Что же до Рафтян, то она, Сикигамили, выражаясь терминами этого мира, фамильяр, которого я сделал из волоса Рафтели, когда мы пытались ее разыскать в параллельном мире. Она очень милая, похожа не то на Тануки, не то на енота, и во всем меня поддерживает. Я бы играл с ней постоянно, но Рафтели это не нравится. Что-то в этом зрелище ее страшно раздражает. Наафуми сама, доброе утро, подтянулась Атла. Атла у нас появилась недавно. Когда я купил в Зельдбуле ее брата, в подарок мне всучили эту хилую больную девочку. Она, как и Рафтелия, получеловек, принадлежит к расе хакукообразных. Хакукообразные вроде как считаются одной из элитных рас даже по меркам Шильдвельта, страны полулюдей, где поклоняются герою щита. Тем не менее, известная раса не спасла Атлу от того, что наследственное заболевание чуть ее не прикончило. Однако когда я напоил ее зельем Игдрасиля, она быстро пошла на поправку, и теперь даже ходит, хотя до этого не могла. Раньше ей приходилось заматываться в повязки из-за воспаленной кожи, но и этот недуг прошел, а Атла превратилась в одну из красивейших девушек-девочек деревни. Просто удивительно, что слепая, не способная подняться, умирающая девочка смогла оклематься. А, это ты, Атла. Где Садина? Садина, девушка-касатка. И еще пьяница. Она умеет обращаться с зверочеловеком и, как правило, в этой форме и разгуливает. В общении с другими рабами отыгрывает заботливую старшую сестру. Она очень опытный боец. В свое время нам пришлось немало попотеть, чтобы одолеть ее в Колизее. Ей очень нравятся люди, которые могут пить больше нее, а поскольку на меня алкоголь не действует, она постоянно меня домогается. Атла, как и Садина, сильно ко мне привязалась, поэтому они часто ходят вместе. Не знаю, слышал, брат, сейчас же отпусти мою руку и иди искать Садину. Нет, Атла, если я тебя отпущу, ты пойдешь за ним. Атлу держит за руку и не дает подойти ко мне ее брат, которого я приобрел вместе с ней как многообещающего бойца. Зовут его Фаур, альпиец и сисконщик точнее, конечно, заботливый старший брат, но выходки сестры сводят его с ума. При этом он один из самых взрослых моих рабов. Посмотри-ка, что в небе, брат. Вдруг Атла классическим, всем известным приемом усыпила бдительность Фаура. И как только он отвлекся, ткнула его пальцем в живот. Тей. Ха-а. Застигнутый врасплох, Фаур схватился за живот и застонал. Может показаться, что из Атлы боец лучше, чем из Фаура, но это лишь потому, что так оно и есть. По словам непобедимо адаптирующейся бабульки, из-за своей слепоты Атла хорошо чувствует Циэйману, благодаря чему безошибочно находит наиболее уязвимые точки на теле противника. Поэтому тычки у нее поистине смертоносные. Но я все равно тебя не отпущу. Какой ты упрямый, брат. Странные они во всех смыслах. Кончайте дурачиться, завтракайте и в путь. Атла, у тебя тренировка после завтрака. Жду не дождусь. Ну-ну, я повернулся к Фауру. Ты тоже как следует тренируйся и набирай уровень, а то за сестрой не угонишься. Каха, ладно, согласился Фаур, сверля меня взглядом. Я еще помню, как недавно по ним вернее, по Фауру попал навык Матаису, и он накинулся на Атлу. Правда, он только крепко обнимал ее, чтобы та не сбежала. В любом случае, я убедился, что Атла для него не просто сестра. Еще тут могла бы быть Фира, Но она убежала играть с Милти и явно вернется не скоро. Фира моя вторая спутница. Она относится к филариалам, монстрам-птицам, но может обращаться человеком. В человеческой форме она выглядит голубоглазой белокурой девочкой с крыльями на спине. Больше всего филариалам нравится тягать повозки, а если их воспитанием займется герой, их развитие пойдет по особому пути. Фира прирожденный боец и заслужила мое доверие тем, что много раз выручала в трудных ситуациях. Она очень беспечная и прожорливая. После того, как она попыталась утешить Матеису, тот стал охотиться за ней как за объектом своих воздыханий. К тому же он похитил ее любимую повозку, в связи с чем последние несколько дней Фира себе места не находит. В общем, всем завтракать и за работу. У меня все, отдал я приказ почти одновременно с тем, как до нас дошла девочка с заспанными глазами и еще одно сомнительное создание. Ее зовут Сейн, и она обладательница кланового оружия из параллельного мира, не из мира Кидзуны. Кажется, она герой шитья. Ее оружие – клубок и ножницы. Впервые мы встретились в Зельдбульском Колизее, где она сражалась против нас под именем Мёрдер Пьеро. Но судьба распорядилась так, что теперь она живет у нас. На вид ей где-то 15 лет, невысокая, волосы серебристые. На мой взгляд, она довольно милая, но не настолько, чтобы бросаться в глаза. Ее родной мир погиб, а теперь виновные в этом пришли в этот, чтобы убить священных героев. Сейн пытается этого не допустить и изображает моего телохранителя. «Доброе утро, Иватани-сан», — заговорила вместо Сейн ее игрушка. «Как я понимаю, она может пользоваться самолично сшитыми игрушками как фамильярами. При этом, несмотря на все познания Сейн в шитье, во время работы над игрушками она допускает недочеты. Например, ей взбрела в голову кощунственная мысль научить игрушечную Рафтян разговаривать. А ведь Рафтян тем и хороша, что ничего кроме Рафу не произносит. Если бы она заговорила, вмиг растеряла бы половину шарма. Я объяснил свою позицию Сейн, и она запретила игрушке разговаривать. Сейчас эта игрушка лежит у меня рядом с кроватью. Сейн тем временем сделала новую, на этот раз в форме Килл. Буду ее называть Килл номер 2. Доброе. Гибель мира повредила функцию перевода оружия Сейн, так что ее речь иногда сбивается на шум. И тебе доброе. Кстати, что-то больно уж здорово твои игрушки разговаривают. Позвольте я объясню, сказала Килл номер 2 и указала на украшение, свисающее с ошейника. Мы подобрали амулет-переводчик с трупа недавно поверженного вами спутника врага моей хозяйки и воспользовались им. Как я уже вскользь упомянул, существуют путешественники по мирам, пытающиеся убивать священных героев. Недавно они напали на меня. Оказалось, уничтожение других миров приносит им огромные награды, так что ни о каком примирении, как в случае с Кидзуне и Грасс, речи и быть не могло. В ходе своих похождений они обрели способность, которую я как геймер назову респауном. Она позволяет им воскресать после смерти. Кстати, сражались они неплохо, битва была не из легких. К счастью, мы обнаружили условия, при которых респауниться невозможно, и смогли их добить. Инструмент, о котором говорит Килл номер 2, как раз нашелся на трупе одного из противников. Я, конечно, думал его изучить. Если хотите, могу отдать. Вижу, Сейн не собирается цепляться за добычу, но без этого украшения с ней тяжело разговаривать. Сейчас ее фамильяра можно использовать как посредника. И к тому же мы еще не изучили принцип действия украшения из мира Кидзуны, а они будут поважнее. Безусловно, неплохо было бы знать, как работает переводчик, но мне все языки переводит щит, так что знания помогли бы одной только Сейн. В общем, не самая приоритетная задача. Как понадобится, попрошу, а пока держи у себя. Как скажете. С вашего позволения буду пользоваться дальше. А почему не сама Сейн? Конфликт с клановым оружием. Даже у меня оно работает только чудом. Эх, самой Сейн этот инструмент бесполезен, вроде, и полезная вещица, но пользоваться ей тяжеловато. Наверное, я ее тоже надеть не смогу. Понял. Ну ладно, Сейн, ты тоже за завтраком? Сейн кивнула и протянула поднос. Я положил ей еды, она ушла за стол и молча начала есть. Вот такая у нас оживленная деревня. Том 12, глава 1. Мгновенный расцвет. Итак, рабы позавтракали и приступили каждый к своей работе. Кто-то упражнялся с мечом, кто-то учился магии, кто-то уехал торговать, кто-то помогал отстраивать деревню и так далее. У меня на каждый день разные планы. Сегодня я после завтрака собирался тренироваться вместе с Атлой. Фаур отправился на охоту поднимать уровень. Рафталия подменила Атлу на дозорном посту. А вот почему я буду тренироваться вместе с Атлой, это целая история. Началась она с того, что я вызвал в деревню непобедимо адаптирующуюся бабульку. Значит так, бабулька, я тоже хочу учиться. Лисия и Эклер достигли видимых успехов, поэтому и мне захотелось всерьез взяться за обучение. Кстати, я понимаю, что обращение бабулька не очень вежливо, но прозвище уже прижилось, так что ничего не поделать. Как пожелаете, но вы никуда не продвинетесь, пока не начнете чуять ци. Ага, так я и думал. Я уже немного научилась чуять. Ао, послушница Рафталия делает успехи. Бабулька посмотрела на Рафталию так, словно видела ее достижения насквозь. Значит, послушнице Рафталии можно перейти к следующему уровню обучения. А мне, значит, опять в горах медитировать и зелье силы жизни пить. Я, конечно, понимаю, что без скучных тренировок все равно не обойтись, но за последнее время на нашу голову свалилось столько проблем, что хотелось бы научиться поскорее, но удастся ли? Нет, есть один достаточно грубый метод, который может помочь вам, святой сама. Так бы сразу и сказала. Боли я не боюсь, для меня важнее всего стать сильным быстро. Но тут вам нужна не я, а некто, кто чует ци гораздо лучше меня. Уверена, в поединках с этим учителем вы наверняка уловите суть. А, ты про Атлу, ты как-то говорила, что у нее талант. Эклер передала мне слова бабульки о том, что ей нечему учить Атлу. Именно. Бабулька посмотрела на Фаура, который стоял рядом со мной. Тот опасливо перевел взгляд на Атлу. Ой, о чем это вы? Я полагаю, ты сможешь научить святого саму чуять ци. Тем более на прошлой охоте ты показалась мне сильнее Фаура. Что? Но я сильнее. Не смей принижать меня перед лицом Наофуми Самы, брат, сказала Атла и ткнула Фаура в бок. Ха. Тот от тычка весь выгнулся. Гха. Как видишь, Фаур, сейчас ты слабее Атлы. Хочешь, чтобы я изменил свое мнение? Иди учеником к бабульке. Спасибо за все, брат. Атла, я тоже изумился, что вся благодарность брату-воспитателю уместилась в такую короткую фразу. Каха, ладно, обещаю, я стану сильнее, сказал Фаур. Его лицо просто горело энтузиазмом. По сути, Атла подтолкнула Фаура к развитию. В этом смысле она повела себя правильно. А я буду тренироваться вместе с Наофуми самой, заявила Атла и повисла у меня на руке. Хотелось бы, чтобы она ко мне не липла, но раз уж она будет моим партнером, придется проявить снисхождение. В общем, разобрались. Рафталия, вы с бабулькой идете отдельно. Нет, вдруг возразила Рафталия. С чего бы? Она ведь только что рвалась учиться. ХМ соперничество может помочь послушнице Рафталии достичь лучших результатов. В конце концов, именно соперничество порождает стремление. Бабулька почему-то согласилась. Не знаю, насколько она права, но сюжеты известной мне манги ее слова поддерживают. Итак, святой сама, я прошу вас основательно запастись зельями силы жизни. К тому же более поздние тренировки по-хорошему все равно нужно проводить в горах. Рассчитываю, что в ближайшем будущем вы согласитесь. Раньше за счет зелий силы жизни нам удавалось обходиться без поездок в горы. Тренировки проходили в деревне или в соседнем городе. Благодаря этому Эклер и Лисия смогли так хорошо выучиться. Рен собирается в будущем учиться у бабульки на пару с Эклер, и я пока не представляю, сколько зелий потребуется ему. Бабулька полагала, что он может учиться вместе со мной, однако Рен отказался идти по легкому пути и вместо этого решил тренироваться с Эклер ради взаимной пользы. В общем, как-то так мы с Рафталией и Атлой оказались товарищами по тренировкам. И моя первая задача – научиться чуять ци. Ладно, Атла, я уже говорил, какие атаки от тебя нужны. Теперь бей, как скажете. Я поймал тычок Атлы. Послышался отчетливый щелчок, что-то вошло в мое тело и взорвалось. Я ощутил ровно то же, что чувствовал, когда меня ударила бабулька. Хорошо, что я переключился на щит послабее. Если бы атака пришлась на более крепкий щит, мне было бы гораздо больнее. Гха, я захватил незваного гостя внутри тела Мана и вытолкнул наружу. Правда, бабулька говорила, что это неправильный метод. Пока сложновато, но вроде получается. Давай дальше. Хорошо. Тей-тей-тей. По ходу дела бабулька постоянно давала советы. При этом я не просто принимал тычки от Атлы, но и на ее примере осваивал, как применять эти умения в настоящем бою. Рафталия, как и я, тренируется через битвы с Атлой. Наофуми сама, как говорит бабулька, если Атла так и будет меня бить, со временем я научусь чуять ци. Приходится терпеть. После множества ударов я вымотался и присел передохнуть.